Глава 15. Конец недели выдался плодотворным. За счет сумасшедшего числа слимов мне удалось не только создать экспериментальных элементалей и вычистить по большей части всю поляну от гоп-слима, но еще и выделить несколько сотен элементалей для нужд Бурова. Компанию мне составила Таша, которая вместо меня с самодовольным лицом объясняла базу об энергии элементалей, магии и прочем. Умная девочка, быстро учится. И пусть ее жар был неприятен Ариане, но все-таки они смогли кое-как наладить контакт, избавив меня от большей части работы. Я медленно приближался к Бурому, а девушки-элементали шли следом за мной. Дриада едва успевала шагать, переставляя свои не такие гибкие, как она ожидала, ноги. И это все вполне естественно. Чтобы научиться пользоваться новым телом и манипулировать магией, заложенной в него, потребуется время. А время у нее будет. Дойдет до Бурова, и там начнет медленно познавать свои новые возможности. Когда моя процессия подходила к городу, все вышли на улицу с неверием в глазах. Впереди переставлял, словно сороконожка, тяжелые многочисленные лапки, по 20 с каждой стороны, пылесос. Меньше делать было нельзя, земля не выдержала бы такого веса. Я пробовал, проверял. Верхом на этом трехэтажном пылесосе я и въехал в город, припарковался у главной дороги. По обе стороны от меня была армия элементалей практически всех типов и видов. Я насоздавал базовых элементалей, чтобы иметь возможность комбинировать их силы при необходимости. Ледяные, огненные, металлические, земляные, воздушные, древесные. Даже молнию удалось воссоздать на обратном пути, пока на небе шалили тучки. В общем, все запасы намедитированные во время этого ленивого путешествия энергии пришлось отдать. Но я не расстраивался. Еще успею получить свое. В итоге получилось создать 200 личных помощников для жителей города, около 150 элементалей оперативников. Это те, что потратили большую часть энергии во время создания моего самоходного хранилища гоп-слима. И еще около 100 боевые элементали повышенной живучести для тактических задач. Первое из них — возвращение под мое крыло и заселение Черного Авила. Кем заселять, я еще не решил, но, возможно, мне просто удастся подмять под себя королевство Одар, тогда кто живет, пусть и остается. Просто вместо сэра Григори указывать, что и как делать, будет кто-то, кого назначу я. А может, и сам позанимаюсь управлением какое-то время. Замыкали шествие каменный элементаль, размером не уступающий самому высокому дому в Буром, и две красотки. «Шеф, это... ну, ё-моё, вообще...» — сказал что-то невнятное Кириллов. «Ох, понесло меня. Простите, Ваше Величество, я чуть-чуть в шоке». «Да мы тут все ва...» — вторил ему еще один маг из числа наемников. «О обалдевшем состоянии?» — уточнил я с ухмылкой. «Да уж, впечатляет. А что это за чудо такое?» Задрав голову, смотрел на мой слимосос Буров. «Я так понимаю, в элементарном гареме тоже пополнение?» — пригладил волосы, пялясь на Ариану Дорнин. «Мадам, разрешите представиться. Маг и верный друг Сергея Багрова, Дорнин Дмитрий Витальевич». Да уж, постарался я на славу, создавая ей внешность. Листочки стали ее одеждой. Волосы проросли из видоизмененных тончайших веточек. Кожа светлая, нежная и бархатная на ощупь. В общем, красавица, каких поискать. Только ходит с трудом, пока что. Таша от такого внимания к новенькой закатила глаза и, виляя бедрами, отправилась в город, уводя за собой отряд элементалей. «Что я пропустил?» Поинтересовался я у барона, спрыгнув со своего верного коня и тоже двинулся вглубь городских кварталов. «Каменный братишка, переходим в режим энергосбережения. Жди новых приказов». С грохотом каменный элементаль опустился на землю и прикинулся глыбой. «Из хороших новостей прибыло около 500 человек. Строители и отряд охраны из Великого Иглова. На днях должно еще больше прибыть, и начнется строительство жилья», — ответил Буров, указывая рукой на длинные ряды строительной техники, ожидающей начала работ. «Я думал, они собирались всякие крепости строить. Про документы ничего не слышно?» «Тоже приедут, в пятницу, насколько знаю». 5 дней ждать, значит?» «Да, насчет домов. Строителям, что будут возводить крепости, нужно место, где жить. Бытовки они привезли. Модульные дома каждый день обещают привозить конвоями по 20-30 штук, но этого все равно мало. У нас, по словам прораба, в предварительном соглашении с их строительной компанией прописан заказ на двухгодовое строительство объектов за деньги империи с наймом 5000 человек. Они заканчивают другие объекты и все едут к нам. И это только из баронства Иглова люди, вернее, из столицы. Приедет намного больше людей, и все до конца месяца. Влез в разговор щитовой. У меня есть информация, не успел рассказать, но сперва поздравляю с созданием очередного вечного элементаля. Как я понимаю, это сложное мероприятие, требующее кучи усилий. Я только понять не могу, она из чего создана? Дерево, трава, листочки. Сила природы в ее первозданной красоте. И да, вы могли заметить по ушам, она иномирка, как и я. Но я решил оставить все как есть и не убирать огрехи. Когда освоится, сможет сама свое тело изменять, как ее душе угодно. Спасибо, Григорий, рад, что ты в нашей команде. Так что там за новости? К нам направляется несколько батальонов пехоты, саперов и дивизий легкой и тяжелой бронетехники из приграничных областей. И много военных инженеров, еще стройбаты. Это уже попахивает чем-то, но чем пока не понял. Говорят, для обеспечения безопасности нового региона империи и защиты рабочих от угроз нужно. И говорят, это только начало. В течение месяца они перебросят сюда намного больше войск. Это же сколько людей сюда приехать хочет? Где все это строить? Тут придется город расширить в несколько раз по сравнению с тем, что было. Воодушевленно произнес барон. Вот бы они сразу так сделали. Император, видимо, решил взять все под личный контроль и обеспечить успех этого плана. Либо он знает, что это решение кому-то не понравится, и эти кто-то будут сопротивляться. А ведь он прав. Я только разбил гвардейский корпус сильнейшего королевства архаритов из приграничья, и империя направляет сюда свои легионы. Вот, вот чем пахнет! Они обязательно нанесут ответный удар, тем более после пленения одного из правителей. Так, срочно все в зал собраний. Надо организовать связь с империей. Они могут быть бесконечно самоуверенными, но я-то знаю, на что способен один сильный маг. А маги у них реально сильные. Твой тезка Григорий с легкостью бы раскатал любого из магов империи, с которыми я знаком. Даже меня? Подошел к нашей группе Сухой. Или, быть может, Маршака? «Да, даже обоих сразу, с легкостью», — ответил я и попросил. «Организуешь сеанс связи? Надо знать планы, чтобы понимать, что предпринять нам». «Конечно, для этого меня и оставили в городе. И поздравляю со столь ценным трофеем. Признаться, я и не вспомню, когда мы в последний раз пленили вражеского правителя. Не просто командира, а главу их варварского государства. Я имею в виду все 6 империй, если что. И хочешь совет?» «Совет? Почему бы и нет? Только давайте, Петр Яковлевич, не на улице». «Конечно, конечно. Вашим элементалям есть кому заняться?» «Люмин и Таша знают, что им делать». «К слову, кое-что я все-таки забыл. Секундочку». Я исчез, словно меня тут никогда и не было. Нашел Ариану, подхватил ее на руки так, что даже листочки ее затрепетали и сорвались прочь, пока мы бежали к моему водному элементалю. «Люмин, хватит ерундой страдать!» «А?» Вынырнул он из озера с бобром на голове. «Вы уже вернулись?» «Да, знакомься, это Ариана. Ариана, это Люмин, мой первенец из таких же, как ты, соратников». «Здравствуйте!» — поклонилась девушка. «Какая ты красивая!» «Простите?» «Ой, прошу меня простить за бестактность. Здравствуйте, прекрасная лесная нимфа. «Мое имя Люмин, водный элементаль с нотками света и жизни». «А я что, уродина, что ли?» — зашипела, подбегая Таша. «Мне ты таких комплиментов не отвешивал, сияя». «Таша, ты слишком горячая штучка, так что не обращай внимания. Элементали довела?» «Довела, господин. Хотела спросить, раздавать их жителям сейчас будем или позже?» «После ужина предлагаю общий сбор. Пускай все выберут себе элементаля по душе». «Только тех, что наполовину ослабли после работы, отдельно где-нибудь оставь». «Хорошо». Таша наклонилась ко мне и, потянувшись на носочки, прошептала на ушко. «А сделайте мне горячего парня. Или, может, сами пройдете свое специфическое единение с элементалем огня? Уж кто-кто, а создатель должен выдержать жар своего творения». «Мало я тебя порол». А может, мне наоборот, понравилось?» Загадочно улыбнулась девушка и, смеясь, умчалась прочь. «Так, где-то я при ее создании явно накосячил. Или это ее комплекс старой девы так влияет на подсознание? Хотя все мои огненные элементали выделялись своей нетерпеливостью и взрывным характером. Но Таша из скромной красавицы, рвавшей на части врагов так много лет, вдруг взяла и превратилась в какую-то ревнивицу-распутницу». «Я вообще все слышал, господин. Она специально. Скучно ей веселиться». «С чего взял?» «Она во время тренировки так погрузилась в свои мысли, что начала их вслух говорить. И не заметила. Она много всякого говорила. Какой-то бред несла про аморальное создание настоящего живого тела. Я не очень хорошо понял, о чем она. Но то, что за это она готова отдать все, в том числе себя, я понял очень хорошо». «У девочки комплексы. Она слишком ранима и все принимает близко к сердцу. Только любовь может исцелить те раны, что остались на ее душе», — внезапно высказалась Риана. «Простите, если лезу не в свое дело, просто решила, что вам стоит это знать». «Ничего-ничего, молодец. Это твое проявление духовной магии?» «Души передо мной предстают как альбом. Иногда он плотно закрыт, и чтобы узнать, что там внутри, мне надо войти в контакт». Посмотрела Дриада мне прямо в глаза, и я кивнул, прекрасно понимая, о чем она говорит. Все же не так давно я и сам столкнулся с этим ее навыком. «Но порой он уже открыт и выставляет на показ то, что его больше всего тревожит, или же то, чем он больше всего гордится». «А что ты можешь сказать о моей душе, о прекрасная лесная нимфа?» «Дриада», — поправила его Ариана. «Ты горд быть тем, кто ты есть. Стоять здесь, жить, просто идти туда, куда пожелаешь. Но больше всего, это так странно, ты любишь оборачиваться назад». «Наверное. Пожалуй, что да. Не обращал внимания», — почесал голову Люмин. «Тебе нравится видеть после себя следы жизни, а не разрушений. У тебя очень добрая душа, особенно для человеческой души». «Так, голубки, можете тут ворковать хоть до рассвета, но сделайте сперва одно полезное дело». «Какое, господин?» «М? Что нам сделать?» «Люмин, покажи Ариане все окрестные леса. Ариана, выбери местность, что станет заповедной рощей. Установите таблички или любые другие отметки. Когда закончите, то, если к тому моменту вы мне не понадобитесь, то, Люмин, попробуй помочь Ириане с освоением магии и контролем тела». «С магией нет проблем». Ярко засияло лицо Люмина, словно бы он покраснел как человек. «Сергей, что значит помочь с контролем тела?» С подозрением скосилась на меня Ариана. «Тренировочные дуэли, а не то, о чем вы там могли подумать. Как дети малые, ей-богу. Вдруг завтра война, а ты ходить еле умеешь. Я говорил всем, и от тебя скрывать ничего не буду. Тело элементали — это самое загадочное с точки зрения магии тела. Оно сильно ограничено, но в то же время у него нет никаких пределов. Все зависит от твоего старания, желания, фантазии и понимания». «Я... кажется, я понимаю. Я чувствую все деревья, кусты и даже цветы вокруг. Весь мир растений передо мной. И я могу стать его частью, а он частью меня». «Не бери на себя слишком многое сразу. Это может нанести удар по мозгам». «У меня их нет?» — пожала она плечами. «Ха, за самоиронию ставлю лайк», — улыбнулся я. «Но все же ты понимаешь, о чем я. Твое сознание поддерживается связью магии и души. Возьмешь на себя слишком много, и можешь получить урон, после которого перестанешь быть собой. Жадность — самый страшный враг элементаля. Все, я пошел, а то там без меня сейчас пить начнут». «Пить?» — удивился Люмин. «Собрание, я хотел сказать собрание. Просто жажда замучила после дороги, сам понимаешь». Оправдался я и удалился с глаз парочки. «Надеюсь, они сработаются. Так же, как я сработаюсь с Империей. И архариты, надеюсь, пожелают внять голосу разума и отказаться от запретных практик». «К слову о запретных практиках». Я внезапно вспомнил об одном ужасном способе получения бесплатной рабочей силы. «Рабы». В этом мире их не так много, но все же хватает. Я против рабства и с удовольствием бы помог избавиться миру от этой проклятой философии. Может, мне стоит втайне организовать парочку восстаний и пообещать защиту тем, кто осмелится бороться за свою судьбу? Нет более печальной участи, чем жить безвольным рабом. Но это вызовет гнев империй. С другой стороны, архариты будут в восторге, если только на их собственных землях я не устрою нечто подобное. В любом случае, сбрасывать со счетов эту мысль нельзя. А Славия с ее легионами должна будет обеспечить неприкосновенность моих земель от других членов Имперского Альянса. Это похоже на игры с огнем, но кто я такой, чтобы не попробовать? Тем более, что все до единого иномирцы такие же рабы. Полной решимости я вошел в дом, где уже началось внеочередное заседание Совета Города. Внимательно посмотрел на Сухого, человека, что был наиболее важным звеном многих моих планов. Нужно найти его слабое место и подчинить моим интересам. Пусть он станет двойным агентом и не только следит за мной во благо империи, но еще и скармливает ей дезинформацию. Ну что, господа, обсудим предстоящую большую стройку и войну с соседним королевством Одар. И все разом посмотрели на меня, словно на призрака. Сергей, не пугай так. Давно ты тут? Когда успел прийти? Схватился за грудь Буров. «Я и не заметил», — с удивлением произнес Сухой. «Что за скорость? Я думал, у меня в глазах двоится!» Начал тереть оба глаза Кириллов. Остальные просто не нашли слов, чтобы сказать хоть что-то. «Давать обещаний быть медленнее не планирую», — честно признался я и взглянул на большую военную карту, принесенную, скорее всего, Петром Яковлевичем. Это была карта всего материка, и она была весьма подробна. Пустоватой была только центральная часть, хоть и там обозначены какие-то границы, города и дороги. «Где там наша цель?» — пробормотал я, водя по карте глазами, в попытке найти наше баронство и соседа. Палец Бурова указал на город, в котором мы заседаем, и затем медленно двинулся на юг. Совсем не туда, куда я ожидал. «Не понял. Это же земли франтов. Что мы забыли в их столице?» С удивлением посмотрел я на магов перед собой. «Мы должны найти там кое-кого, но это будет сложно. Придется подключить нашего императора», — произнес Сухой. «А без загадок никак?» «Там находится Джордан Оливио, также известный как гений-создатель 10 чудес света. И если мы хотим построить не просто военный городок с сотней казарм и кучей укреплений, он нам нужен. Только он сможет освоить тот проект, что мы обсуждали», — произнес Григорий Щитовой. «И много он потребует за работу?» — решил уточнить я. «Дело не в деньгах. Он раб с привилегиями на службе у императора Франтии». «А вот с этого места давайте поподробнее». Уселся я в кресло и приготовился выслушать историю одного из самых великих, судя по описанию моих соратников, людей этого мира.